Глава 13. Эстетика магического конструктивизма обернулась для ее создателя Ушица катастрофой. Истерзанная, распятая на диване Ирина, ее заломленные руки, раздвинутые голые ноги, искусанный рот. Но эстетика магического конструктивизма была оружием, проходившим полигонные испытания. Во время испытаний случаются сбои, оружие выходит из-под контроля. На маскараде у Лазуритова оружие вышло из-под контроля, случился взрыв, взрывная волна накрыла Ирину, оглушила Ушица. Но испытания оружия будут продолжены, и оно поступит на поле боя. Так думал Ушиц, поедая грузди в гостинице «Гельвеция», запивая пьяным напитком Янус. Ему предстояла вечеринка, оформленная в духе магического конструктивизма. По наущению Ушица, высокий чиновник мэрии арендовал под вечеринку крейсер «Аврора». На борт легендарного крейсера приглашались люди узкого круга. Обсуждался вопрос, какой будет Россия, когда очнется и вернется на путь европейского развития. После дискуссии предполагался ужин и оргия, задуманная Ушицем, как осквернение алтаря. Крейсер «Аврора» был алтарь, у которого молилась революционная Россия. Революционной Россией давно не стало, но тайная молитва продолжалась. Осквернение алтаря прерывало молитву, исключало повторные революции, направляла известный выстрел «Авроры» в историческую пустоту. Ушиц приехал к пирсу, у которого упокоился на вечную стоянку крейсер. Ночной Петербург сверкал, как бриллиантовый перстень. Мост казался золотым коромыслом, на котором висели берега с дворцами, особняками, колоннадами. Нева, темная, ледяная, была оплавлена набережными с дрожанием бегущих огней. Крейсер был вморожен в лед. Тяжеловесным корпусом, нелепыми трубами, ребристыми строениями и корабельной пушкой был прекрасен и старомоден. В нем, как в слитке, остыло время. Им хотелось любоваться, как любуются в зоопарке, уцелевшим от исчезновения животным. Он был похож на старинный утюг, какие наполняли раскаленными углями. Хозяйка прыскала изо рта воду на мятые рубахи и скатерти, водила черным клином по складкам, боясь прожечь белоснежную ткань. Крейсер «Аврора» был тот утюг, что прожег скатерть русской истории. Такие сравнения рождала фантазия Ушица, когда он любовался крейсером, наблюдая, как дорогие машины останавливаются у пирса, и именитые гости восходят по трапу на палубу. На крейсере было множество закоулков, отсеков. Рубка, башня, кубрик, машинное отделение, офицерские каюты. Встреча проходила в кают-компании, где когда-то офицеры собирались на трапезы или сходились на совещания по приказу командира. Длинный, с мягкими округлостями стол из смуглого дуба был инкрустирован светлыми породами дерева. На одной стене висел портрет государя в старой раме, казалось, уцелевший с тех времен, когда офицеры в день тезаименитства поднимали бокалы и пили здоровье его императорского величества. Другую стену занимало большое окно, виднелась темная Нева и далекий, жемчужный, в ночном озарении Зимний дворец. И через много лет он оставался для крейсера мишенью. Приглашенные навстречу все знали друг друга. Встречались на форумах, банкетах, похоронах, бурных празднествах. Входили в советы директоров, держали деньги в одних и тех же банках, жили по соседству не только в элитных поселках под Петербургом, но и в окрестностях Лондона, на Лазурном берегу и побережье Испании. Некоторые породнились, переженили сыновей и дочерей. Они были семьей, сошлись на семейный совет. «Дорогие сообщники!» – добродушно пошутил устроитель встречи чиновник мэрии Сладкой. «Лучший способ спрятаться от соглядатаев – это собраться у них на виду. Сталь Авроры защитит нас от прослушки, трап охраняется, а действие подводных пловцов затрудняет Невский лед. Наш друг Леонид Семенович Ушец, как морская раковина, бессловесный, он издает шум моря. Сладкой имел сливочное маслянистое лицо, бородку светлым комочком, розовые губы, не увядшие с годами, а розовеющие с каждой речью, произнесенной на юбилее, при открытии памятника, в телешоу, на панихиде, в одни городских торжеств. Наша встреча – не масонское собрание, не тайная вечеря, не дискуссионный клуб. Это театр, придуманный Леонидом Семеновичем Ушицем. Встреча друзей, которые решили обменяться суждениями о наших русских делах. Мы хотим заглянуть за горизонт и понять, что ждет Россию-матушку после всех крутых перемен, стоивших благополучия многим нашим друзьям, да и нам с вами. Увы, увы, еще не скоро мы соберемся на моей вилле в Дорчестере. Лицо чиновника опечалилось, а губы некоторое время шевелились, смакуя слово «Дорчестер», как смакуют сладкий ломтик дыни. Ушицу захотелось кончиком столового ножа поддеть с лица Сладкого сливочное масло и намазать на хлеб. Нам нужно не профукать час икс. Совладелец петербургского порта Лютиков ковырял заточенным ногтем дубовый стол, выковыривая инкрустацию карельской березы. Он был худ, узкоплеч, состоял из узлов и жил, имел коричневый вислый нос, походил на чурчхеллу из орехов, залитых отвердевшим клеем. Дни начальника сочтены. Лютиков перестал ковырять стол и поднял палец с заточенным ногтем к потолку. Сам же вжал голову в плечи. Он довел страну до ручки, и скоро все станет сыпаться. Нужно, чтобы обломки не упали нам на голову, иначе нам не помогут пластмассовые каски. Ушиц подумал, если разломить Лютикова надвое, то увидишь орехи, окруженные резиновой мякотью. Он доиграется. Америка ему не простит. С Америкой так нельзя разговаривать. Банкир Григорян посмотрел вверх, куда указывал палец Лютикова, и покачал головой, укоряя неразумного начальника. «Ой, нельзя! Ой, нельзя!» Григорян был курчав, с глубокими чуткими ноздрями и толстой губой. Он был похож на овцу зангизурской породы. Таких овец Ушиц видел в горах Гориса, и оттуда же был Григорян. «Мы перехватим власть, когда она станет валиться. Мы ее миленькую подхватим, а не то получим начальника с усами и трубкой». Депутат Рубин был кругленький, с белесыми волосиками, седой щетинкой, с голубыми девичьими глазками. Он напоминал клюкву в сахарной пудре. Если надавить на беленький шарик, брызнет красный сок, кровь вкладчиков. «Без церемоний! Слышите, без церемоний! С корнем, с корнем! Не досмотрели, оставили корень! Теперь со всей жестокостью! Трибунал! Не Гаагский суд, а военно-полевой! К стенке, к стенке! До девятого колена!» Сыроедов, юрист нефтяной компании, сжимал кулак, выдирая невидимый корень. Кулак был мощный, как гвоздодер, от сжатия посинели костяшки пальцев. Ушиц сморщился, слыша скрип выдираемого гвоздя, вбитого в чью-то ладонь. Все, кого созерцал Ушиц, были похожи. Гладкие, отшлифованные, способные жить среди напастей. Они были мидии, приклеенные к большому камню. Камень был властью. Этот камень начинал разрушаться. Мидии чувствовали разрушение камня и искали другой камень. «Будем крайне осторожны, друзья. Мы верны начальнику. Никакого заговора, никакой революции. Будьте уверены, Америка управится и без нас. Владелец популярного интернет-канала «Грузовиков» оглядел стол большими воловьими глазами. Выпуклые лиловые слезные глаза полнились печали о времени, когда вол был огненным яростным быком. Тогда Грузовиков, пылкий либерал, близкий к Гайдару, влиял на политику, создавал и разрушал репутации, получал дарение от миллиардеров. Теперь его канал захерел, его грозили закрыть, олигархи отказали в деньгах, и в глазах, прежде пылающих и отважных, появился испуг. Я, друзья, встречался с американским консулом. Он намекнул о событиях, которые очень скоро избавят нас от начальника. Но это дело Америки. Ушиц видел в Таиланде похожего вола. Вол понуро стоял у изгороди. Рога были обломаны, шкура в лысинах. Его облепили огромные зеленые слепни. Он их не отгонял и плакал, чувствуя близкое заклание. Ушиц каждому из приглашенных на семейный совет находил образ, отыскивал его в мире животных, среди древесных плодов или гастрономических блюд. Эти образы, отобранные у прототипов, он помещал в свои фантасмагории. Они послушно занимали место в его игрищах, питали эстетику магического конструктивизма. Лишь один из гостей был ему малоизвестен и не вмещался в образ животного, овоща или съестного блюда. Артур Витальевич Насеткин прибыл на совет из Франции или Бельгии. Род занятий его был неясен. Он пользовался влиянием в российских элитах, был вхож во власть, дружил с Рэмом Аркадьевичем Пилевским, знался с Рыбьим Королем, Кастаньянцем и рекламным магнатом Лазуритовым. Его связывали с опальным олигархом, живущим в Германии и сеющим русскую смуту. Ушиц, щедро наградив членов совета именами зверей и обеденных блюд, подыскивал образ для Артура Витальевича Насеткина. Он был моложав, молодость давалась с любовным уходом за внешностью, диетой, салонами спа, кабинетами красоты. У него были длинные черные волосы, почти до плеч, отливавшие синей сталью. Лицо покрывал оранжевый загар, каким одаривает утреннее морское солнце на Майорке или в Копакабане. Глаза острые, цепкие, словно в глазах когти. Он впивался глазами в говорившего гостя, как в добычу, и замирал. Казалось, он пьет его кровь. Но он не был похож на вампира. Он проводил исследования. Подобно геологу, брал пробу грунта, чтобы унести в лабораторию и там исследовать на наличие полезных минералов. Он направил на Ушица ястребиные глаза, и Ушицу показалось, что Насеткин угадал его утренний ужас, распятую на диване Ирину, бегство по городу, погоню золотого шара. «Господа, позвольте огласить список, который я составил по вашей просьбе в результате согласования. Так может выглядеть власть Петербурга с приходом новых времен». Член общественной палаты Дунгалов достал из кармана сложенный листок бумаги. Руки, разворачивающие листок, дрожали. Листок был раскаленный и жег пальцы. Дунгалов читал голосом, в котором слышался стон птицы «Выпь». Губернатор Санкт-Петербурга Сладкой. Председатель законодательного собрания Сыроедов. Председатель правительства Лютиков. Министр культуры Грузовиков. Прокурор города Дунгалов, назвав себя, Дунгалов затрепетал, тоскливо взглянул на дверь кают-компании, порываясь убежать. Но это, сами понимаете, не подпольное правительство, не теневое, не в изгнании. Это всего лишь игра, театр, ролевые игры. Если бы я был президент, если бы я был директор... Не так ли, Леонид Семенович? Все так, Михаил Артемьевич. Ушац оставил за Дугаловым образ птицы выпь, опустивший клюв в воду болот, издающий стон надгробных рыданий. Теперь же пусть поделится своими мыслями Артур Витальевич Насеткин. Губы Сладкова порозовели, словно вкусили нектар этого имени. Артур Витальевич почтил нас своим посещением. Мы знаем, что наше сообщество привлекает внимание достойных людей, которые вынуждены на время оставить Россию. Но их возвращение, не сомневаемся, состоится в ближайшее время. Насеткин вырвал когти из трепещущей плоти Дунгалова, поднялся, колыхнув волосами, так что они завитками легли на модный пиджак. Как прекрасно, друзья, вновь оказаться в Петербурге. Петербуржцы, как никто, остро чувствуют роковой отрыв от Европы. Петербург – это и есть Европа. Если хотят отломить Россию от Европы, пусть разорят Петербург и построят на его месте вторую Казань. Да, Россия оступилась. Да, случился вывих, она хромает. Да, больно, да, трудно шагать. Русская история капризна, но не безумна. Вывих будет вправлен. Мы снова вернемся в Европу. Многие из наших друзей не выдержали гонений и покинули Россию. Вы остались. Вы русские европейцы. В Петербурге, столь вами любимом, незримо присутствует Кёльнский собор, Колизей, Вестминстерское аббатство, Нотр-Дам. Мы поклоняемся священным камням Европы. Можно уничтожить организацию, партию, политическую структуру, но нельзя уничтожить дух. Вы сберегаете дух, а из духа вновь возродятся партии, организации, структуры. Мы, господа, накануне грандиозных событий. Мир качается на ржавом гвозде, который гнется и скоро сломается, и мир полетит в пропасть. В этом падении Россия воскреснет. Через страдания, слезы, а иначе мы не умеем, Россия вернется на европейскую дорогу. И очень скоро, я уверен, мы снова соберемся на этот раз на вилле господина Сладкова в Дорчестере. Насеткин опустился на стул, колыхнув черными волосами с синим стальным отливом. «Леонид Семенович», глаза Насеткина остро цапнули ушица, «отойдем. Перемолвимся парой слов». Русские европейцы продолжали наполнять будущую петербургскую власть министрами, депутатами, судьями. Ушиц и Насеткин покинули кают-компанию, по железному коридору прошли в рубку. Старинный компас в медной оправе, штурвал из тяжелого дуба, переговорные трубки, ведущие в машинное отделение. Толстое стекло, и за ним волнистая тьма Невы, жемчужная гирлянда набережной, оранжевое сияние дворца, у которого с Авророй таинственная любовная связь после мимолетного поцелуя. «Мы не были прежде знакомы, Леонид Семенович, но я вас прекрасно знаю. У нас общие знакомые. Рем Аркадьевич Пилевский, Игорь Рауфович Кастаньянц, Виктор Львович Лазуритов. Сегодня говорил по телефону с Ремом Аркадьевичем. Он с восторгом рассказывал о вашей идее с парапланами, о зерне русского величия. Рем Аркадьевич создает партию и нуждается в ярком старте. Ушиц хотел угадать, что кроется за этим осторожным выведыванием. Он сжимал рукояти штурвала, пробуя повернуть колесо, но оно было закреплено и не двигалось. Я очень ценю Рема Аркадьевича. Он последний из великих реформаторов, кто удержался в России. Но создание партии в современной России невозможно. После всех политических погромов люди боятся вступать в партии. Я стараюсь предостеречь Пилевского, уберечь от старомодных начинаний. Казалось, Насеткин хочет взять в союзники Ушица, чтобы тот отговаривал Пилевского от никчемной затеи. Меня интересует красота, а не политика. Ушиц уклонялся от политической темы. Парапланы Пилевского несут над Москвой весть о рождении партии красоты. Ушец давил рогатые рукояти штурвала, желая изменить курс русской истории. Но история не меняла курс, и это разочаровывало. Он умел воздействовать на русскую историю, но здесь она была вморожена в лед. Тупой, как колун, крейсер был не в силах пробить полынью. Крейсер влюбленно смотрел на Зимний дворец и не хотел менять курс. «Вы угадали мою мысль, Леонид Семенович. Вы мой единомышленник. На исторический процесс можно воздействовать крылатыми ракетами, политическими убийствами, а можно воздействовать красотой. Красота – это оружие. Эстетика магического конструктивизма – оружие. Вы, Леонид Семенович, великий оружейник». Ушец давил рулевое колесо, но оно не двигалось. Соединенное с другими малыми и большими колесами, оно приводило во вращение мировое колесо. Русское колесо находилось в руках Ушеца, и он хотел его сдвинуть с места, изменить ход мировой истории. Ваш мюзикл «Исход» — это оружие. Этим оружием можно произвести разрушение, сравнимое с атомным взрывом. Проект «Исход» сравним с проектом «Манхэттен», а вы его «Оппенгеймер». Я ищу деньги на этот проект, но никто не хочет помогать «Оппенгеймеру». Мы дадим деньги на проект «Исход». Вы внесете изменения в либретто и поставите грандиозный спектакль. Мы обещаем сцену, обещаем успех. Какие изменения я внесу в либретто? Ушец давил колесо, желая раздробить лед русской истории, чтобы открылась полынья, и стальная громада броненосца двинулась к оранжевому дворцу. Состоялось их долгожданное свидание, о котором мечтали век после случайного поцелуя. «Первый акт вашего замечательного мюзикла...» Насеткин закрыл ястребиные глаза, а когда открыл, вместо хищных когтей теплились бархатные театральные сумерки, таинственное мерцание сцены. Зловещий фараон обитает в чудовищном дворце, усыпанном рубиновыми звездами. Злодей повелевает множеством покоренных народов, коих согнал в свою жестокую империю. Среди них еврейский народ. Евреи подневольно служат фараону. Они врачи, музыканты, поэты, строители. Краснозвездный фараон мучит еврейский народ, отбирает богатство, запрещает еврейские книги, сажает в тюрьму еврейских поэтов, убивает пророков, насилует прекрасных евреек. Евреи безропотно терпят. Фараон требует к себе на ложе прекрасную еврейскую деву Сару. Она избегает позора, обходит жилища евреев и побуждает их бежать от мучителя. Евреи внимают ей, покидают родные пороги и уходят в изгнание. Совершают исход. «Леонид Семенович, мы можем найти танцовщицу, способную станцевать муку еврейского народа и его готовность к восстанию». «О, да!» – Ушец испугался чудесной вести. Насеткин угадал его утреннее потрясение. Ужасный бег по городу, гнев Божий, наславший золотой шар. «Ирина, она! Ей это будет наградой! Она простит меня!» Станцует свою ненависть к Лазуритову, а меня простит. Танец на Бродвее – мой ей подарок. Акт второй. Насеткин повел рукой, словно отстранял штурвальное колесо, компас, оранжевый дворец, синюю мглу Невского льда. Открывал иное пространство, увлекал в него Ушеца. Еврейский народ, ведомый Сарой, идет по пустыне. Краснозвездный фараон посылает погоню. Сара сбивает погоню со следа, проводит евреев через огненные горы, сквозь бушующее море, безводные пески. Еврейские кулинары пекут хлеб из манны небесной. Еврейские инженеры добывают огонь, находят источники вод. Музыканты трубят в трубы, вдохновляя утомленный народ. Евреи борются с черными пауками, обманывают одноглазых великанов, сражаются с обитающим в пустыне народом Шедим. И повсюду Сара в битвах, в трудах, в песнопениях ведет свой народ в обетованную землю. Божественно, волшебный театр, мои фантазии, мои сцены. Ушец воображал, как разверзается потолок театра, и на сцену в зал, на актеров, на головы изумленных зрителей сыплется манна небесная. Выбегают черные гигантские пауки, и прекрасная танцовщица танцует, сражаясь с ужасным пауком, как тореадор, дразнит мерзкую тварь алым платьем, босой ногой. Акт третий. Насеткин был повелитель. Он повелевал ушицам. Он ведал. Он ведал священные тексты, писал Ветхий Завет. Мюзикл, который они вместе поставят, будет новым прочтением Ветхого Завета. Моисей превращался в мечту. Мечта превращалась в танцовщицу. Танцовщицей была Ирина. Он любил Ирину, любил Ветхий Завет, любил Насеткина. Акт третий. Еврейский народ достигает обетованной земли. Голубые реки, солнечные озера, оливковые рощи, тучные нивы. Цветение, благоухание. Еврей торопится построить себе жилище среди благоухающих рощ, но Сара их останавливает. Прежде чем строить свои жилища, нужно построить храм и возблагодарить Бога за избавление от краснозвездного фараона, за дивный дар, обетованную землю. И евреи, вняв Саре, строят храм. Они трудятся дни и ночи, они строят храм из кедра и дуба, самшита и олеандра. Украшают храм бриллиантами, топазами, изумрудами. Храм великолепен. Весь народ собирается в храм и поет псалом, славящий Бога. Ушец пьянел, созерцал миражи. На сцене среди музыки, танцев, молений воздвигается храм из лучей самоцветов, хрустальных вспышек. Он возникает не от земли, а спускается с неба. Балерина молитвенно воздевает к небу руки, и храм спускается к ней в объятия. Боже, какая сцена! Как прекрасна Ирина! Весь зал молится вместе с ней, воздевает руки, и божественная дива, огромный небесный бриллиант, дарован народу за наше долготерпение, великие труды и великие молитвы. Акт четвертый. Глаза Насеткина, полные разноцветных туманов, волшебной перламутровой дымки, вспыхнули. В них просунулись ястребиные когти, отточенные и кривые. Храм возведен, вознесена хвала Богу. Можно вкусить благодатной жизни. Но в далекой империи продолжает томиться под игом краснозвездного фараона множество покоренных народов. И Сара решает избавить их от тирана. Она поднимается на хрустальную кровлю храма. Еврейский народ в храме поет псалом. Сара внемлет звуком дивного псалма, вдыхает благоуханье рощ, озарена сверканием бриллиантов и топазов, произносит заклятие и направляет в краснозвездного фараона луч огненной тьмы. В краснозвездного фараона вонзается луч тьмы и сокрушает его. Гаснут рубиновые кровавые звезды. Народы выходят из мрачных темниц империи. Славят еврейский народ-освободитель. Несут на руках Сару, как богиню мира. Ушицу показалось, что он получил удар тьмы. Погасло оранжевое зарево дворца. Померкла гирлянда набережной. Через синий лед Невы побежала трещина. И вода в ней была красная. Деревянный штурвал колыхнулся. Броненосец пошел, раздвигая промоину багровой сталью. Черный луч, этот удар возмездия, сопровождается полетом американских крылатых ракет «Attackams» и английских «Storm Shadow». «Гениально!» — ахнул Ушац. «Это и есть эстетика магического конструктивизма». «Вы мой учитель, Леонид Семенович», — — потупился Насеткин. Они молча стояли в рубке крейсера «Аврора». История, прикованная наглухо к пирсу, сорвалась и двигалась, круша льды. «Есть еще один вопрос, Леонид Семенович. Мне поручено обсудить с вами еще одну тему». «Кем поручено?» Ушиц еще прежде в кают-компании чувствовал, что Насеткин не из числа русских европейцев, собравшихся на тайный совет. Он явился извне, быть может, совсем извне, быть может, извне России, быть может, извне всего. И это все поручило ему обсудить с Ушицем тему. В последние годы из России случился исход евреев. Этот исход продолжается. В скором времени случится событие, которое превратит исход в лавину. За пределами России скопилось множество одаренных евреев, художников, поэтов, музыкантов, театралов. Все огненные, пылающие, все бежали из России, все мечтают вернуться. 100 лет назад евреи рвались из-за черты оседлости, куда их затолкал царь. Они прорвали черту оседлости и уничтожили царя. Сегодня краснозвездный фараон выдавил евреев из России, загнал за черту оседлости. Они рвутся обратно в Россию, чтобы смести фараона без революции, без террора, одной огненной эмоцией. Вы, Леонид Семенович, управляете эмоцией. Эстетика магического конструктивизма – это управление эмоциями. Переезжайте за границу, Леонид Семенович. Создайте из еврейской эмоции сверхплотный сгусток. Мы превратим его в луч тьмы и направим на Кремль. Увидим, как плавятся стрелки в кремлевских курантах, как с башен стекает расплавленный рубин, как на колокольне Ивана Великого чернеют золотые купола. Ушиц был потрясен. Насеткин предлагал использовать эстетику магического конструктивизма не на курьезных вечеринках, не на сомнительных карнавалах, а на поле боя. Ему предлагают создать оружие поле боя, использовать красоту как смертельное оружие. Оно не имеет подлетного времени, и его невозможно сбить. Не уверен, что справлюсь, Артур Витальевич. Руководство считает, что справитесь. Какое? Чье руководство? То, что вас очень ценит, Леонид Семенович. Руководство очень ценит, руководство ценит, руководство, руководство ценит, цени. В голове Ушица завертелся вихрь, какой возникает на тротуаре и кружит на одном месте опавшие листья. Руководство, руководство. Ушиц вспомнил полковника Всеволода Петровича Марковина, лицо усыпанное порошинками, как семенами мака. Ушиц был агентом Марковина. Его руководство ценило Ушица, просило внедриться в круг уехавших за границу евреев. Теперь ему предлагали стать агентом Насеткина и его загадочного руководства. «Двойной агент! Я двойной агент!» Это испугало, ужаснуло, а потом восхитило. Он обычный галерист, наскребающий гроши на очередную презентацию, становится любимцем двух могучих систем, любимцем их руководства. «Двойной агент!» «Вы согласны, Леонид Семенович?» «Да», — сказал Ушиц, слыша, как в груди щелкнуло, словно перебросили тумблер. «Мы еще встретимся и все обсудим». Насеткин стиснул ладонь Ушица, выпустил из глаз ястребиные ноги с когтями и улыбнулся. Ушиц подумал, что так, поймав перепелку, улыбаются ястребы. Насеткин покинул корабль, не заходя в кают-компанию. Ушиц с палубы, замерзая, видел, как Насеткин сошел по трапу. К нему подкатила огромная, черная, как катафалк, машина, сверкающая, словно черный бриллиант. Насеткин сел в него и умчался. Исчез в бриллиантовом блеске ночного Петербурга. Ушиц вернулся в кают-компанию, когда к столу подавали яство. Светилась на тарелках белая и красная рыба, изысканно изогнулись розовые королевские креветки. Появлялись пахнущие дымом шашлыки, каре ягненка, мясные медальоны, запеченные на углях, приготовленные на пару средиземноморские дорадо и сибасы. Официанты наполняли рюмки, русские и европейцы один за другим блистали тостами. «Передаем вам в руки град Петра, Валерий Моисеевич. Пусть ваш разум будет дум великих полн. Не судите нас, Вадим Федорович, по грехам нашим, а судите по милосердию вашему. Только прошу, господа, при слове «культура» не хватайтесь, пожалуйста, за пистолет. На счет три, два коротких, один протяжный. Ура!» Ушат спил водку, отсекал от вырезки кровоточащие ломти, кричал троекратное «Ура!». Оглядывал ликующее застолье, не ведающее, что рядом находится блестящий разведчик, внедренный сразу двумя могущественными разведками, которые выбрали его своим агентом. «Двойной агент», — думал Ушац о себе с упоением, прозревая свою будущую жизнь, наполненную слежками, поиском связняков, тайниками, уходом от погони, разоблачениями, допросами в камере пыток, уколами психотропных средств, несгибаемым мужеством, обменом правительственными наградами сразу двух могущественных разведок. «Двойной агент», — думал Ушац, ожидая минуту, ради которой учинялась встреча на броненосце «Аврора». Встреча, подтверждавшая торжество эстетики магического концептуализма. «Десерт! Десерт!» — требовали русские и европейцы, стуча ножами по тарелкам с остатками мясных и рыбных блюд. Дверь растворилась, и прекрасные молодые женщины внесли в кают-компанию ароматы духов, белоснежные улыбки, сияющие глаза, шелка, драгоценности. То был эскорт элитных проституток, ублажавших петербургскую знать. Хохотали, усаживались на колени, обнимали за шеи, пили на брудершафт, целовались, раскрывали в шелках жаркие груди, шалили, клали на стол голые ноги. Депутат Рубин, чмокая губами, целовал пальчики голубоглазой блондинки. Владелец порта Лютиков ел с ладони смуглой брюнетки. Телеведущий грузовиков обнимал пухленький бок рыжей красотки, восклицая стих поэта Огневцева. «Скажите мне, что может быть прекрасней дамы петербургской?» Хокотали, проливали вино и водку, роняли бокалы и рюмки. Тяжело отодвигали от стола стулья, красавицы уводили опьяненных вином и духами гостей по каютам. Проститутка с алыми, как мак, губами села на колени Ушаца, обняла за шею душистой рукой. «Как вас, сударь, зовут?» «Меня зовут Нинель». «Пошла к черту, сука!» Ушац спихнул с колен проститутку и покинул «Аврору». Черный утюг корабля был вморожен в лед. Чернели грозные трубы, круглилась орудийная башня. Крейсер был величав, как время, его породившее. Внутри корабля бушевала оргия, шло осквернение. Хлопали двери кают, голые проститутки перебегали из каюты в каюту. Ушац смотрел на оскверняемый корабль. Собирал в кулак исходящую из корабля тьму. Лепил черный снежок. Превращал в луч. Направлял луч тьмы в краснозвездного фараона. Луч пронзал кремлевскую стену. Прожигал золотой купол Успенского собора. Врывался в кремлевский дворец. Достигал буфета и раскалывал голубую чашку. Официанты испуганно подбирали осколки.